детстве, бывшим когда-то его домом, без кого-либо рядом, способного позаботиться о нем, пока он беспомощен, Шарнегон начинал менять панцирь. В 1:30 майор Сант'Ангело вместе с пилотом третьего корабля вошел в палатку командира. «Хорошие вести, Мэгги. На плохих холмах нашли уголь. В 2 километрах отсюда. Кроме того, мы можем использовать для нагрева парового котла пластины одного из кораблей. Если прибудут турбины, то можем запустить генератор на полную мощность без использования резервов топлива». «Как скоро?» Сант'Ангело посмотрел на инженера. «Через 10 дней? Возможно, через 2 недели». «Даю 1 неделю», — рявкнула Мэгги. «А как насчет горючего для самолетов?» «Моррисей обещал проверить ферментацию в самое ближайшее время». «Хорошо», — сказала Мэгги. Когда они ушли, Мэгги взяла микрофон. «Есть сообщение?» «Нет, мэм. Они еще на орбите и спускаются, затрачивая минимум энергии». Она отложила микрофон. «Ну что ж, корабль снижается на орбите, а не в 100 световых лет от них». Но последний шаг затягивался. Капитан сообщил, что у него мало резервов для маневра, и он ждет благоприятных условий для спуска. А это может продлиться несколько дней. Однако это плохой знак. Если корабль отправили почти без резерва, значит, дела на Земле обстоят неважно, даже хуже, чем можно заключить из трактрановых радиограмм. Мэгги посмотрела на часы. 1:45. «Пришлите доктора Аркашвили», — велела она. Вскоре пришла доктор с чашкой дымящегося кофе. «Вот кофе, Мэгги. Но было бы лучше немного поспать». Мэгги понюхала напиток и с наслаждением отхлебнула. «Скорее бы они сели», — проговорила она. Среди того, что она заказала на Земле, были зерна кофе и семена, чтобы попытаться вырастить его здесь. Во всяком случае, следующие несколько лет придется обойтись без кофе. Вероятно, гризи уже сумели получить первый урожай, но делиться, конечно, не будут. Они уже сейчас ничего не дают, даже консультации по радио. А пипы вообще не отвечают. В лагере пока все здоровы, если судить по рапортам медиков. Антиаллергические меры действуют очень эффективно, а на Джейме больше нет ничего, что было бы враждебно организму человека. Так, ерунда. Головная боль, аппендиксы, зубы. «Только никаких операций», — произнесла Мэгги резко. Доктор задумалась. «Все, что угодно, таблетки, уколы. А чтобы предотвратить беременность, презервативы, если кто-либо захочет ребенка, искусственное оплодотворение. Как у нас с банком спермы? Прекрасно. 28 яйцеклеток в криогенной камере и около 100 образцов спермы. Хорошо, но должно быть лучше. Мне нужен 100% охват. Если что-либо случится с кем-то, я не хочу, чтобы пропали его гены или ее. Это же несложно, так что получи по 4 образца от каждого человека. Чему ты улыбаешься? Сейчас у меня есть 2 оплодотворенные яйцеклетки, так что мы можем хоть сейчас начать производство детей». «Ха», — задумчиво сказала Мэгги. «От кого же они? Говори, не стесняйся, я же твой командир». «Одна от Анны Димитровой». «Черт, и чей же ребенок? Можешь спросить ее, если хочешь, я не спрашивала». Мэгги изумленно покачала головой. «Я считала ее меньше всего способной на это». «А вторая?» «Погоди, не может быть, чтобы я же принимала таблетки». «Таблетка не предохраняет яйцеклетку от оплодотворения. Она просто не дает ей развиться». Мэгги смотрела на доктора. «Черт бы меня побрал». Нгуэн Дао 3 опоздал на 10 минут. У него были заспанные глаза, и он непрерывно зевал. «Мне не подходит здешний распорядок», — пожаловался он. «Послушай, Гай, вместо того, чтобы спать со мной, ты волочишься за каждой юбкой в лагере. О, Марджори, я бы предпочел, чтобы время моего сна совпадало с твоим». «Что ж, может, когда-нибудь и совпадет, а пока мы опоздали для инспекции». Она допила кофе и поднялась. Люди работали хорошо. Граница была прекрасно укреплена и надежно охранялась. Пахотная площадь все время расширялась. Мэгги каждый день осматривала все подробно, не гнушаясь залезать во все дыры. Пока что все шло хорошо. Никто не нападал, даже клинпиты. Но они были изолированы в мире врагов. Благодаря шпионским спутникам и наблюдениям шаристов из перехваченных и расшифрованных радиоконтактов, из микрофишей и